во время быстрого сна, входящего в первые три цикла, идут своеобразная доработка и введение в память того, о чем думалось в дельта-сне. Вот под утро, в четвертом и пятом цикле, когда быстрому сну дельта-сон почти не предшествует, и он уже занят самим собой, человек также недооценивает время, как и в дельта-сне. Конечный продукт одного сна, пишет Латош, становится исходным продуктом для другого. Истощается продукт одного сна, нет работы и для другого. Разные фазы и стадии сна предстают перед нами как звенья одной цепи, как последовательность взаимосвязанных периодов осознаваемой и неосознаваемой психической активности, которая все-таки не что иное, как переработка информации, усвоение и запоминание того, что воспринималось и о чем думалось накануне. Затоваренный склад. Снова на сцену выступает информационная теория. Теперь она уже не так простодушна и уязвима, как прежде. Она опирается не только на общие соображения, вроде того, что кошелек непосредственной памяти не резиновый, или что для нормального переваривания пищи надо время от времени останавливать процесс жевания. В ее распоряжении все данные о быстром сне и о медленном, об их различиях и взаимосвязях. После того, как неврологи научились лишать человека быстрого сна, и благодаря этому многое узнали про быстрый сон, они решили проделать то же самое и с медленным. Но как отделить его от сна вообще, если весь сон на три четверти медленный? Лишить человека быстрого сна легко. Побежали по электроэнцефалограмме ритмы быстрого сна, заметались глаза, буди. А тут, когда будить? Человека можно по-настоящему лишить только глубокого дельта-сна, подбуживая его звуковыми сигналами, не настолько сильными, чтобы он проснулся, но достаточно ощутимыми, чтобы перевести его в стадию сонных веретен или дремоты. На лишение дельта-сна человек реагирует точно так же, как и на лишение сна вообще. После 2-3 ночей, проведенных под аккомпанемент звуковых подбуживаний, у него снижается работоспособность, он ощущает усталость и делает ошибки при выполнении задач, требующих тонкости анализа и быстроты реагирования. Сходство реакции на сплошную бессонницу и на лишение дельта-сна свидетельствует о том, что дельта-сон – главнейший сон. Самое основное в этих реакциях – физическое истощение. Значит, дельта-сон прежде всего выполняет восстановительную функцию, дает организму обыкновенный физический отдых. Уж что-что, а физическое утомление – не иллюзия. Нет человека, которому оно было бы незнакомо. Из этого в сущности и исходило – энергетическая теория, самая простая из всех теорий сна. Но каким же образом способствует физическому отдыху и накоплению сил эмоциональное возбуждение, которое недвусмысленно демонстрирует нам усиливающаяся в дельта-сне кожно-гальваническая реакция, а всплески эмоциональной активности в быстром сне? Разве это похоже на накопление энергии? Это же чистейший ее расход. А ночные кошмары, непосредственно со сновидениями не связанные и тоже возникающие в дельта-сне. И все же это не расход энергии, а ее накопление. За внешней картиной расхода кроются совершенно противоположные, восстановительные процессы. Они-то и находят отражение в картине вегетативного оживления. Поддерживается это оживление и подспудной подготовкой к сновидениям, к быстрому сну. Налицо глубинная работа психики, единый психический процесс, в котором, как и в период бодрствования, участвуют эмоции, разведчики рассудка, дающие первую, неосознаваемую еще оценку всякому впечатлению, всякой пришедшей в голову мысли или воспоминанию. А раз эмоции, то присутствие КГР более чем естественно. Говоря о роли медленного сна, особенно его дельта-стадий, необходимо упомянуть исследования наших сотрудников Сидорова, Елигулашвили и Куликовского. Первые двое изучали воздействие физических нагрузок на сон, последний – воздействие умственных. Физическую нагрузку испытывали молодые мужчины, занимавшиеся в основном умственным трудом и далекие от регулярных занятий спортом. Заключалась эта нагрузка в длительной 120 минут езде на велоэргометре. Если дело происходило днем, на структуру сна это почти не влияло. Если же вечером, влияло заметно. Общая продолжительность сна увеличивалась у испытуемых в среднем на 36 минут. Стадия дремоты стала короче, время засыпания тоже, а самая глубокая стадия медленного сна, вторая стадия дельта-сна, стала еще глубже. Наиболее заметные сдвиги произошли в первом цикле «медленный сон, быстрый сон». Сам цикл удлинился с 99 минут до 130. Доля дремоты в нем уменьшилась, а доля глубокого дельта-сна увеличилась.